Глава 22. Глубокая осень, унылая пора. Дни стали короче, листва на деревьях облетела, а после холодных затяжных дождей наступила промозглая стужа. Я куталась в теплую тренировочную куртку, пытаясь хоть как-то согреться. Магистр Фрост на удивление опаздывал. Прошло, наверное, уже порядка 20 минут, а его все не было. «Где твой брат?» буркнула я, обратившись к стоявшему передо мной Седрику. «Может, у ректора?» — парень обернулся. «В последнее время он часто там пропадает». «Не оставляет попыток умотать из академии?» Я кисло усмехнулась и, пару раз дыхнув на руки, чтобы они согрелись, вопросительно взглянула на младшего дракона. Седрик нервно дернул плечом. «Он думает вернуться домой», с большой неохотой произнес парень. На его лице было написано, что ему не особо приятна сложившаяся ситуация. Истинная, огненная магия, драконьи предки. Хотя я до конца не знала, правда это или нет. «Говорит», — продолжил он, — «что всем так будет лучше». «Интересно», — я сплела руки на груди. «Кому это всем? Лучше будет только ему». «Алиса». Седрик укоризненно покачал головой. «Пойми, ему сейчас нелегко». «Нет-нет-нет, я все понимаю и даже спорить с тобой не буду. Сам же говорил, бегство — лучшее решение». «Алиса». Вот же заладил. «Алиса, Алиса, Алиса. Я уже 23 года, Алиса, и ничему меня жизнь не учит». «Ты бы ведь так же поступил», — я прищурилась. «Если бы я была твоей истиной, ты бы тоже отверг меня, а потом сбежал?» Седрик вздохнул и, подняв глаза к небу, невесело усмехнулся. «Не знаю, что бы я сделал», — наконец проговорил он, взглянув мне в глаза. «Хотел бы сказать, что да, но...» «Но...» — я сделала шаг, потом еще один, а после над нашими головами пронесся грозный рык. «Адепты!» «Ух!» Легок на помине, умеет же появиться вовремя. Фрост показался со стороны аллеи, с совершенно противоположной части академии. Значит, Седрик ошибся, у ректора он точно не был. Интересно тогда, где пропадал? В общежитии собирал вещички? Если честно, мне уже и самой хотелось, чтобы он уехал куда-нибудь подальше. Не хочу больше видеть его мрачную физиономию. «Адепты!» Еще раз гаркнул декан. Одетый, как обычно, во все черное, черная накидка на плечах с серой меховой оторочкой, черные сапоги с серебряными пряжками, жилет, а под ним черная теплая туника с высокой горловиной, дракон до сих пор вселял во всех трепет и ужас. Чего я не скажу о себе. Сейчас он казался мне мелочным и трусливым. «Строится!» Когда декан прошелся вдоль нашей шеренги, я почувствовала на себе его взгляд. Кожа до сих пор покрывалась мурашками, но я сделала вид, что мне все равно. Я стояла прямо, как натянутая струна, и смотрела только вперед, как будто сквозь дракона. «Сегодня у вас особое задание». Магистр напрягся, скулы его задрожали. «Групповое. Так как ваша практика не за горами, ректор пожелал, чтобы вы научились действовать в команде». Тут дракон напрягся еще больше, поднял руку вверх, и в воздухе заискрился портал. «Задание будете проходить вне стен Академии. Все подробности узнаете на другой стороне». «Посылает нас неведомо куда, так еще и ничего не объясняет заранее? Ну да, ну да». Эйстейн Фрост в своем репертуаре. Портал горел, искрился и переливался, но можно было заметить, что после того, как в него заходил очередной студент, портал менял свой цвет. На Ире он стал розовым, на Шейле — голубым. Когда в портал вошел Седрик, перекрасился в огненно-рыжий. Я вошла в портал последней. Кожу заколола, как будто в нее воткнулись тысячи маленьких иголок. Но неприятные ощущения длились недолго. И еще секунда, и я стою посреди огромного поросшего мхом леса, совершенно одна. «Нет, твой брат превзошел все мои ожидания!» Как только я услышала знакомый голос, сердце у меня отмерло. Я была не одна. В лесу нас было как минимум трое. Я, Седрик, который в это время мотал головой, оглядываясь по сторонам, и Клод. «И ты здесь», — нервно вздернув носом, проговорил эльф. «Компания — то, что нужно», — процитировал мои мысли Седрик. Я даже улыбнулась, хотя возникшая ситуация совершенно не веселила. Мы втроем, посреди глухого леса, что тут может быть хорошего? «Это и есть задание?» Я несмело подошла к парням. «Задание?» Лицо Клода исказило кривая усмешка. «Это похоже на самоубийство. Ты хоть знаешь, где мы сейчас находимся? Хотя кого я спрашиваю?» Парень небрежно махнул на меня рукой. «Ты же из глухой деревни!» «Клод!» Седрик хмуро сдвинул брови и напрягся. «Я бы попросил тебя. Давайте обойдемся без истерик». Сделав пару шагов, я встала между драконом и эльфом. «Если это наше задание, то и правила должны быть. Забыли, о чем говорил декан? Все подробности узнаем на этой стороне». И как только я это сказала, прямо перед моим носом вспыхнул какой-то свиток. «Ну, хоть что-то», — продолжил ворчать эльф. «Давай, раскрывай уже. Не терпится узнать, что приготовил для нас многоуважаемый магистр». Если коротко, в свитке имелась карта нашего маршрута, по которой мы должны были пройти, сухая инструкция и, собственно, все. Еще было написано, что задание на скорость. Кто придет первым к месту сбора, тому засчитают наивысший балл, ну а кто последний, схлопочет минус. «Вроде ничего сложного». Я сложила пергамент и засунула его себе в карман. Карту отдала Седрику. «Это только на первый взгляд ничего сложного», — невесело усмехнулся эльф. «Уверен, в лесу нас подстерегают какие-нибудь твари». «Да ну, брось!» Клод прав. Седрик вышел вперед. «Сейчас мы на границе плачущего леса. Если собьемся с маршрута, то живыми нам точно не выбраться». «Это вообще что за задание такое?» На меня накатила волна возмущения. Мало того, что отправили невесть куда, так еще без подготовки. «А если с нами тут что-то случится?» «Карта». Фрост поднял листок, на котором светились две точки. Одна указывала на наше местоположение, другая — на место сбора. «Главное — не пересекать эту черту». Седрик пальцем провел по едва заметной линии. «Думаю, она указывает на некую защиту, которая ограждает нас от остального леса. Да и следят за нами». «А это откуда знаешь?» Клод еще раз оглянулся, будто искал среди деревьев скрытую камеру. «Мой брат, пусть и не самый заботливый из преподавателей, но рисковать нашими жизнями точно не будет». «Будем надеяться, что ты прав, и мы не наткнемся на Василиска или Гарпий, или чего-нибудь похуже», — буркнул Клод и, в последний раз оглядевшись, пошел следом за своим другом. Я замыкала нашу бравую команду. Хоть слова Седрика, что с нами ничего не случится, если мы не свернем с маршрута, успокаивали, я так или иначе чувствовала давящее напряжение. Мне постоянно казалось, что за нами наблюдают. Может быть, это был кто-то из преподавателей, и волноваться не стоило? Но почему тогда кожу пробивал невыносимый озноб? Интуиция меня редко когда подводила. «Вы уверены, что все в порядке?» Я перешла на едва различимый шепот, когда мы углубились в заросли. В жгучем воздухе повисла гробовая тишина, сгущая вокруг меня и без того мрачную напряженную атмосферу. Высоченные вековые деревья нависали, как грозные скалы. Тут не было сочной молодой зелени, которую я видела в начале пути. Все черное или серое. Один лишь мох болотного цвета немного раскрашивал пространство. Седрик резко остановился, за ним и Клод. Я же ступила на трухлявый пень, чтобы оглядеться. Тени деревьев сгустились и удлинились. Стали похожи на плоских чудищ с когтистыми кривыми пальцами. «Только не говори, что свернули не туда!» Клод насупился, ударив Седрика по спине. «Мы идем верно», — не оборачиваясь, проговорил Фрост. «Неужели? А, по-моему, мы заблудились. Раз такой умный, сам возьми да посмотри». «Да тише вы!» Я спустилась с пня и немедленно подошла к парням. «Похоже, здесь, кроме нас, есть еще кто-то».